Завтра, вероятно, испортится погода. Но до завтра еще дожить, а добежать надо сегодня. Весь день я думал только о том, что просил врач о лекарстве. И теперь вдруг осознал, что отвечаю за жизнь Бикмухамедова так же, как и Хабитов. Более того, я ему руки связываю своей медлительностью. А если уже поздно? Конечно, нигде времени не терял. Вовсе без отдыха пути не одолел бы. Черт, никак не могу приспособиться хромать на обе ноги. От боли начала кружиться голова. Надо бежать, бежать. Так легче. Нагрузка на ноги меньше, и скорее кончатся мои мучения. Неожиданно я догнал Гнедова Мерина, но на нем сидел не Зельдин, а молодой, смуглый, с громадным носом азербайджанец, помощник Исаака. Пробежав с ним рядом несколько минут, я отказался от мысли передать сверток с наездником. Конь двигался медленнее, чем я. У меня вроде как появилось второе дыхание. Я побежал легко и оставил позади восточную фигуру. Натуральный Насреддин, если вообразить на месте Мерина и Шака. На полигоне все та же мрачная картина. Зэки копаются в воде. Другие, надрываясь, толкают тачки к бункеру. Там стоит Лебедев с дрыном и считает их, награждая ударами то одного, то другого откатчика. Палатка, ворота лагеря открыты. До моего слуха, как будто не касаясь меня, как в кино, доходит громкий крик. «Смотри, фриц Маркшейдер бежит!» Перехожу на шаг. Странно как-то идти спокойно, не торопиться и не считать больше, сколько осталось. Два десятка шагов до санчасти в моем сознании невероятно растягиваются. Вдруг возникает Хабитов в белом халате, под ним, как обычно, зеленые японские брюки, хромовые сапоги. «Ну как?» — кричит он навстречу. Я устала и молча протягиваю сверток. Он хватает его и быстро исчезает в палатке. Я тихо бреду в столовую. «Дай Мустафа чайку напиться, прошу я». Что-то в моем горле скрипит и першит. Потел я много, а пить боялся. Теперь чувствую себя высохшим. Утолить по-настоящему жажду было не так просто. Сижу в приемной, отгороженной от стационара, и пью чай. Санитар мне поставил ведро, как лошади. Чувствую, что живот распух, но губы постоянно высыхают, и я опять берусь за кружку, черпаю из ведра. Наверное, выпил половину. Выходит Хабитов. От усталости углы упрямого рта опущены, вяло моет руки. Я смотрю вопрошающе. Бикмухамеда вроде бы и мой крестник. «Думаю, после уколов выживет», — сказал он. «Воспаления не должно быть». И прибавил значительно. «Знаешь мой характер. Я как тигр, но добро помню. Никогда не забываю».